Ее глаза гневно блеснули, а я отступил на шаг назад. Хонг же будет на приеме. Во взгляде девушки появилась легкая подозрительность. Предположим, что да, что, так не терпится увидеть мою подругу. Я укоризненно цокнул языком. Всех гостей приглашала она, либо ее знакомые. Присутствие ун необходимо. Чжи Чен прищурилась, продолжая разглядывать меня со сложной гаммой эмоций на лице. А я добавил, в этот раз подбери более традиционное платье, без декольте, в котором видно половину груди. Не то, чтобы мне это не нравилось, но все же мы идем на благотворительный вечер. Ее глаза полыхнули и девушка шагнула вперед, ткнув пальцем мне в грудь. Это я иду на благотворительный вечер, а не какие-то там мы. И не прибрежному моллюску указывать, что мне надеть, понятно, захочу и вообще приду в бикини. Хмыкнув, я указал на очевидный факт. Вал упоминаний в социальных сетях тогда будет мощным. Но, боюсь, от рекламной кампании это всех немного отвлечет. Пару секунд постояв, девушка яростно что-то прошипела и, развернувшись, устремилась к операторам, которые старательно делали вид, что ничего не слышат и не замечают. Хотя позы выдавали острое внимание, не каждый день становишься свидетелем интересной сцены с кем-то из высшего общества. Особенно, когда с ним на равных говорит человек, вроде бы, относящийся совсем к иной социальной группе. Остаток дня прошел в рутине, я координировал съемки, переписывался с сопровождением Лаваньина и мониторил ситуацию в новостях. Первая часть Чжи Чен оставалась рядом, обжигая взглядами и демонстрируя негодование. А потом я отправил ее в зал, где должен был проходить прием. Там от девушки пользы будет куда больше, да и контроль тоже был необходим. Вплоть до момента, когда я сам оказался в том самом зале, скромно стоя позади встречающей гостей Чжи, в голове присутствовало ожидание подвоха со стороны семьи Чен. Пусть их временный лидер сейчас должна была погрузиться в пучины шанхайского вопроса, но оставались сыновья и дочери председателя, которые запросто могли вмешаться в процесс с тем или иным образом. Тем более, мать сама дала им карт-бланш, показательно заблокировав Чжи Чен Entertainment. Уверен, это сделали именно по ее отмашке. Тем не менее, ничего не произошло, люди продолжали пребывать и рассаживаться по своим местам. Чжи Чен вместе с директором фонда приветствовали их около входа, а по залу скользили официанты, разносившие напитки и легкие закуски. Пока все шло по плану, весь необходимый реквизит доставили и вовсе еще днем. Помещение было уже наполовину заполнено гостями, когда ко мне подошел техник, до того настраивавший звуковое оборудование. Покосившись на Чжи, тихо прошептал: «Господин, когда будет ведущий? Если в процессе ему потребуется звуковое сопровождение, это надо обсудить заранее, а до начала всего 20 минут. Вдруг там будет что-то специфическое?» Я повернулся к нему, и парень сразу же добавил: «Обычно всегда присылают заранее утвержденный план с описанием всех дорожек, которые нужны. Этот тоже обещал все сделать, но на почте ничего нет». Ведущего я помнил. Созванивался с ним вчера, и тот подтвердил свое участие, заверив, что все в полном порядке. Его обеспечил тот же самый спонсор из числа друзей Хонг, который оплатил прибытие француза. «Возвращайтесь на рабочее место, я разберусь». Тот отвесил поклон и двинулся назад, а я достал телефон, набирая номер того, кто должен был вести мероприятие. Услышав начало уведомления о выключенном устройстве, сбросил звонок и, найдя взглядом Ун Хонг, неторопливым шагом направился к ней. Девушка помочь ничем не смогла. Ведущий работал на профильное агентство, которое занималось организацией крупных мероприятий и торжеств. Но прислать нового они уже не успевали, а телефон выделенного нам специалиста по-прежнему не отвечал. Вероятность того, что аппарат попросту разрядился, безусловно оставалась. Но надеяться на это всерьез не стоило. Ащ, как можно быть таким безответственным? Что теперь делать? Может, попросим директора фонда? Обеспокоенная Хонг стояла напротив, сжимая в руках дамскую сумочку. Я же глянул в сторону жизнерадостного толстячка, который все еще находился около входа, и покачал головой. Не вытянет. Та вопросительно приподняла брови, но объяснять, что объем заработка зависит от степени эмоциональной вовлеченности аудитории, я не стал. Для деталей сейчас не было времени. Видимо, придется выйти на сцену самому, определился я с решением. «А ты сможешь?» — искренне удивилась Хонг. Посмотрев на нее, Я усмехнулся и покосился в сторону заходившей в зал компании. Француз под руку с суенной группой сопровождения. А вот Вэньмина нигде видно не было. Либо все еще погружен в беседу с Джихё, либо отдыхает после ее завершения. Боязни сцены у меня нет, если ты про это. А с собственноручно написанным сценарием я точно разберусь. Вариант идеальным точно не был, но других я сейчас не видел. Искать нового ведущего поздно, даже если, каким-то чудом, кто-то успеет доехать, то сценарий он выучить уже не успеет. Точно такая же проблема возникнет с любым иным кандидатом. Единственным, кто знает текст, оставался его автор, то есть я сам. Попросив Хонг выяснить, что именно произошло у специалиста, который должен был вести вечер, я направился к технику. Звукового сопровождения мне, по большому счету, не требовалось. Видео, которое требовалось запустить на громадном экране, развернутом за сценой, у него уже были. Мне оставалось лишь проверить содержимое файлов, открыв каждый из них. Лучше перестраховаться, чем обнаружить, что вместо презентации благотворительного фонда на экране запустится порно-ролик. Убедившись, что все в порядке, я отошел в сторону, а рядом объявилась Чжи. В облегающем вечернем платье, усыпанном крохотными блестящими вкраплениями, имитирующими бриллианты, и с такой же сверкающей крохотной сумочкой в правой руке. «Ты сам пойдешь на сцену? Справишься?» На меня уставилась пара обеспокоенных глаз, и я кивнул. «Справлюсь, тут нет ничего сложного». Девушка чуть повернула голову, разглядывая людей в зале. «Вон там целая группа менеджеров из Самсунга, сбоку от них средний сын председателя KG Group, а пара, что сейчас занимает места в первой линии, дочь председателя LG Group с мужем». Снова уперев взгляд в меня, продолжила. «Тут не все сливки бизнес-сообщества Кореи, но в зале представители, как минимум, пятой части Чеболей. Опозоримся перед ними, и нам конец». Ее снова захлестывало волнение, и я поменял позу, подстраиваясь под девушку. «Все пройдет отлично. Твоя задача – проследить, чтобы получились кадры с французом. А когда все закончится, их нужно отправить в ресторан и дополнительно отснять там. Договор он, кстати, подписал». Та на момент задумалась, вызвав у меня некоторые опасения, но потом кивнула. «Да, как ты и говорил, поставил подпись, даже не глядя. Бумаги принесли во время обеда. Это тоже было моей рекомендацией. Вероятность того, что кто-то начнет дотошно изучать документы, сидя с бокалом вина в ресторане, была невелика. Особенно, когда это всего лишь формальный договор на использование его имени для сбора средств. Сам француз пользовался популярностью, к его столику регулярно подходили, чтобы обменяться приветствиями, а большинство еще и брали автографы. И, если на спонсора с его женой, которые расположились за одним столом со звездой, смотрели понимающе, то вот Суён притягивала массу вопросительных взглядов. Понятное дело, большинство сочло ее девушкой, приставленной для развлечения, но таких обычно не берут с собой на статусные мероприятия. Тем более, когда есть шанс оказать небольшую услугу дружественной семье и пригласить за стол их незамужнюю молодую родственницу, которая хорошо проведет время. «Хорошо, значит, беспокоиться ни о чем. Возвращайся на место и контролируй съемки. Мне через пару минут уже пора на сцену». Полностью успокоить Чжи не вышло, но в руки она себя взяла. Прежнего уровня волнения в глазах не наблюдалось. Проводив девушку взглядом, я прицепил на одежду микрофон и, стоя сбоку от сцены, оглядел зал. Почти все гости были уже здесь. Пустовало всего несколько мест, возможно, кто-то задерживался, но это не так страшно. Даже если вовсе не появится, в зале была масса людей, обладающих солидными финансовыми возможностями. Техник был за аппаратурой. Бедолага Кён Чхве, которому вечно доставались непрофильные задачи, сейчас играл роль ассистента, застыв около ступеней, что вели на сцену. А спустя еще минуту, я поднялся на нее и, остановившись в центре, глянул в притихший зал. «Господа, рад приветствовать вас на благотворительном вечере, посвященном очистке океана от пластика. От лица его организаторов хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Отдельно отмечу нашего особого гостя, Жерара Лаваньина, который выделил время, чтобы прилететь в Сеул». Пришедшие разразились слабыми аплодисментами, а я, следуя сценарию, объявил о выступлении директора фонда, после чего отошел в сторону. Толстячок, который лучился жизнью во время обсуждения финансовых вопросов, оказался абсолютно неубедителен на сцене. Если бы не видеосопровождение его речи, боюсь, Часть гостей вовсе уснула бы на своих местах. Выступавший сразу после него врач, который рассказывал о последствиях пластика в морской воде, вызвал несколько большее оживление. Судя по тому, как зашепталась публика, мысль о медленном отравлении их собственных организмов никому из присутствующих не понравилась, как и слова о невозможности вывести микрочастицы за пределы тела. Когда он закончил, я забрал у быстро взбежавшего по ступени Мичхве картонную коробку и, выйдя на середину сцены, поставил ее на кафедру, после чего отошел в сторону и, указав на ту пальцем, громко поинтересовался: «Как вы думаете, что там внутри?» Глава 14. Гости разом притихли. Члены уважаемых семей привыкли, чтобы им кланялись в пояс, но напрочь отвыкли от неожиданных вопросов, да еще и задаваемых публично. А вот журналисты, чьи камеры стояли около задней стены, напротив, оживились, посматривая на сцену. Как я и предполагал, сюда заявилось сразу несколько телеканалов, которых притащили те или иные компании. Вполне логичное решение со стороны их пресс-служб, раз уж все равно придется потратить какую-то сумму денег. Ради того, чтобы один из боссов пообщался с известным актером, то почему бы попутно не снять картинку для медиа? Впрочем, сейчас присутствие прессы должно было сыграть против самих представителей бизнеса. Теряетесь в догадках? Нет никаких идей? Уловивший изменение тональности француз отвлекся от тихой беседы через переводчика и с интересом посмотрел на сцену. А вот большинство гостей глядели недобро, явно недовольные таким обращением. Я же торжественно объявил: внутри находится первый символ этого вечера. Знаете, что он означает? Шагнув к самому краю сцены, я, с таким же уровнем экспрессии, продолжил: дает право именоваться императором Чистого океана, тем, кто встал во главе борьбы, чтобы спасти жизни детей Кореи, очистил воду от пластикового яда и спас миллионы жизней. Теперь прекратили разговаривать даже те, кто до того продолжал шептаться. Экспрессивная речь привлекла всеобщее внимание. Кому достанется этот титул, мы решим прямо сейчас. Самым честным и справедливым путем, открытой битвой за корону, в которой выиграет самый достойный. Члены семей Чебалей от такого неожиданного захода чуть притихли, а некоторые вовсе принялись настороженно переглядываться между собой. Сюда они шли, намереваясь потратить не больше определенной суммы денег, но и уступить кому-то подобный приз не могли. Если он достанется какой-то семье среднего звена, а сын председателя Кейджи Групп уйдет ни с чем, для последнего это станет не слишком комфортной ситуацией. Вроде бы и мелочь, но запросто может стать поводом для неудобных шуток за спиной. К тому же, в зале телевизионные камеры журналистов, которых пригласили сами крупные компании, и у репортеров не будет большого выбора, показать победителей им, в любом случае, придется. Критического влияния на репутацию публичный проигрыш члену менее богатой семьи не окажет, зато быстро превратится в одну из неприятных сеульских сплетен, которые вспоминают между собой сотрудники тех самых Чебалей. Распаковав коробку, я достал оттуда деревянную шкатулку, изготовление которой было завершено только сегодня, и продемонстрировал ее залу. Императорская печать. Увидев ее, ваши дети и внуки будут знать, что вы внесли максимальный вклад в очистку корейских вод от пластика. Чжи Чен, хотя и читала сценарий проведения вечера, но такой подачи, видимо, не ожидала. Директор фонда, который сидел за одним столиком с ней, вовсе наблюдал за мной с открытым ртом. Кто из вас готов сделать первую ставку, господа? Кто окажется самым смелым? Просто поднимите руку и озвучьте сумму. Секунду в зале стояла тишина. Потом вверх взметнулась рука мужчины, сидевшего около боковой стены. 3 миллиона вон. Я махнул в его сторону рукой. Вот и первый кандидат на престол. 3 миллиона вон. Кто окажется более щедрым? В этот раз желающих оказалось сразу трое, и цена поднялась до 21 миллиона. Выслушав последнего, я заговорил снова. Итак, у нас есть фаворит, который вот-вот обретет титул императора. Готовьтесь приветствовать его. Двойной подтекст о том, что я уже готов закончить аукцион и передать приз тому, кто предложил максимальную сумму, плюс намек на то, что сейчас членам семей крупных Чебалей придется поздравлять кого-то ниже их по статусу. Сработало. Мужчина лет 30, который был средним сыном председателя Кейджи Групп, поднял руку. 40 миллионов вон. Я даже не успел прокомментировать, как послышался голос дочери главы LG Group. 60 миллионов вон. Краем глаза я увидел ошеломленное лицо директора фонда, который вцепился обеими руками в бокал вина и неверяще пялился на заполненный людьми зал. Сам же указал на женщину, сделавшую последнюю ставку. «Возможно, у нас будет императрица, повелительница морей и океанов». Та расплылась в улыбке, смотря на шкатулку, а один из представителей Samsung Group, который до того активно переписывался с кем-то в телефоне, поднял руку. 70 миллионов вон. Неожиданно вклинился какой-то гость, сидевший в центре зала. Не знаю, кого именно он представлял, но весьма уверенно озвучил ставку в 100 миллионов. Вот теперь выражения лиц гостей изменились. Безусловно, их все еще волновала реакция прессы, возможность разговоров за спиной и потенциальные репутационные издержки. Тем не менее, все это было лишь затравкой. Если оценивать ситуацию рационально, репутация от проигрыша на таком аукционе пострадала бы не так сильно, чтобы выкладывать больше 100 миллионов вон. Тем более, в игру включились семьи, уступить которым было отнюдь не зазорно. Но сейчас в тех, кто уже сделал ставки, заиграл азарт. Они увидели конкурентов и почувствовали дух соперничества. Ощутили угрозу со стороны противника, ожидаемо захотев немедленно продемонстрировать свою силу и сломать его. Демонстративно одержать верх перед залом, наполненным представителями бизнес-элиты Кореи. KGaA Group сразу же подняла ставку до 120 миллионов. Неизвестный из центра зала предложил 150. Кто-то, сидящий за столиком около прохода, поднял еще на 10 миллионов. А дочь председателя LG Group вывела торги на уровень 200. В итоге, печать все же досталась среднему сыну главы KGaA Group за 320 миллионов вон. Приз ему отнес бледный и напряженный Чхве, который, несмотря на уровень стресса, не забыл мою инструкцию. Перед тем, как торжественно вручить шкатулку, парень подсунул на подпись документы. Две копии договора, в которые он собственноручно вписал имя победителя, пока я поздравлял его со сцены. Согласно бумагам, тот обязался оплатить всю сумму в течение 24 часов на счет фонда. А чтобы дополнительно простимулировать процесс, я торжественно объявил, что император внесет пожертвование прямо сейчас, воспользовавшись QR-кодом, который нанесли на одну из боковых стенок шкатулки. Ход сработал, через считанные секунды счет фонда пополнился на приличную сумму. Сын председателя KGaA Group высоко поднял руку с телефоном, на экране которого отображалось окно с выполненным платежом. Зал немедленно взорвался аплодисментами, а лицо директора благотворительной организации, который на нервах успел полностью осушить бокал вина, обрело до нельзя мечтательный вид. Следующим лотом стал жезл морского дракона, который ушел в LG Group за 250 миллионов. Клинок девятихвостого лиса, что спустился с гор ради защиты океана, забрали себе представители Самсунга, отделавшись 200. После главных призов, я разыграл 20 орденов за очищение океана от пластика, крупные чебали свое забрали, но остальные гости тоже вошли в состояние азарта и жаждали унести отсюда хотя бы что-то. На этом этапе суммы пошли куда меньше, максимумом стали 35 миллионов, которые заплатил прилично выпивший мужчина, который до того торговался за первые три лота, каждый раз уступая конкурентам. Тем не менее, суммарно они принесли больше 200 миллионов, что тоже казалось неплохой суммой. Наконец, закончив аукцион, я объявил о выступлении одной из активисток фонда, которая должна была рассказать о конкретных мерах для очищения океана, и спустился со сцены. Поймав на себе потрясенный взгляд Кён Чхве, который, похоже, был шокирован тем, как легко люди расставались с солидными суммами, платя ими за воздух, взял маленькую бутылку воды и сделал несколько глотков, смочив пересохшее горло. «Мы собрали больше 780 миллионов на одном аукционе, а ведь будут еще и обычные пожертвования. Даже если они окажутся совсем скромными, сумма все равно образуется солидная. С такими деньгами Chen Entertainment станет неприступным утесом, как минимум, на какой-то промежуток времени». К процедуре сбора обычных пожертвований мы перешли в финале вечера, сразу после короткого, но эмоционального выступления Лаванина. Француз, обращавшийся к залу через переводчика, рассказал о своем участии в движении за очистку океанских вод от пластика, после чего призвал всех жертвовать деньги ради спасения планеты. А между столиками сразу же засновали сотрудники фонда с распечатанными QR-кодами для платежей. По сценарию, в финале предполагалось недолгое выступление директора организации, но тот успел изрядно набраться и, судя по лицу, выступать был абсолютно не готов. То ли радовался, что теперь его фонд одним рывком поднимется в среднюю лигу, то ли считал деньги, которые пойдут на его личный счет, возможно, все вместе взятое. Пришлось озвучить заключительную речь самому, поблагодарив гостей и обещая, что фонд потратит все пожертвованные деньги с максимальной эффективностью. Объявив об окончании мероприятия, которое затянулось почти на 2,5 часа, я спустился со сцены и, отцепив с одежды микрофон, оглядел зал. Большая часть людей все еще оставалась на своих местах, завершилась только официальная часть. Провести тут еще какое-то время, общаясь между собой, им никто не запрещал. Тем более, Лавиньен пока никуда не собирался, француз откровенно наслаждался вниманием публики и обществом своей спутницы, потягивая вино. Возвращаться в зал я не стал, Чжи сама прекрасно справлялась с процедурой вежливого прощания и мое присутствие обязательным не было. Полученную прибыль она тоже подсчитала и теперь перемещалась по залу с видом королевы, чья армия только что одержала победу под стенами столицы. Так что я поймал одного из официантов, попросив его принести кофе и тарелку с закусками, желудок напомнил, что я еще ничего не ел и пора бы озаботиться восстановлением сил. Людей постепенно оставалось все меньше, после того, как мероприятие покинули представители крупных чабалей, за ними начали удаляться и остальные. А ко мне подошла Хонг, которая раскланялась с очередными знакомыми и, улучив момент, устремилась к сцене. Остановившись, глянула на пустую тарелку, где раньше были закуски, и усмехнулась. Заработал 1 000 000 000 вон, а ешь что попало. Чтобы быть здоровым, нужно хорошо питаться. Слышал о таком? Я сделал глоток из второй чашки кофе, которую мне недавно принесли, и кивнул. А еще не нервничать, крепко спать и регулярно заниматься сексом. Говорят, своя вилла на океанском пляже и личный самолет тоже хорошо влияют на здоровье. Но шанса проверить пока не было. Та усмехнулась, с неподдельным интересом рассматривая меня поблескивающими глазами. «Знаешь, я до последнего не верила, что вы соберете настолько солидную сумму. А потом ты начал говорить, и они через какую-то минуту превратились в толпу варваров, готовых отдать все за побрякушки». Я с легкой усталостью пожал плечами. «Немного актерского мастерства, вот и все. К тому же, пластик на самом деле опасен. Их дети, а может и внуки, еще проживут полноценную жизнь. Вот правнуки будут вынуждены носить герметичные маски, дышать очищенным воздухом и пить такую же, очищенную воду». Девушка с легким недоверием посмотрела на меня. «Ты сейчас серьезно?» Я улыбнулся в ответ. «Отчасти. Как только кто-то объявит крупный тендер на очистку воды от этой дряни, появится масса желающих. И через какое-то время возникнет дешевый метод промышленной очистки, который станут использовать повсеместно. Или просто запустят в воду бактерии, которые переработают все отходы. А сейчас, это все детские игры в песочнице». Вздохнув, Унхонг оглянулась на зал. «Чжи будет счастлива. И к слову, мои люди все просчитали. Подобрали кандидаток среди стримерш, составили техническое задание, набросали варианты обработки аудитории, которые им передадут. Когда ты будешь готов посмотреть?» Пожав плечами, я дал вполне очевидный ответ. «Отправь на почту. Постараюсь оценить до конца завтрашнего дня и, если понадобится, внести корректировки». Пресс-релизы и реакции на ожидаемые вопросы с претензиями тоже готовы. Заявление об отчислении 10% на помощь социально незащищенным гражданам, та немедленно кивнула. «Все есть. Полный пакет». Но, поколебавшись, все же закончила мысль. «По протоколам безопасности, я не могу передавать подобную информацию лицам, которые не являются сотрудниками компании». Я показательно приподнял брови, и она печально вздохнула. «Даже если эти лица сами являются авторами концепции, проект не только мой, в нем участвует брат и лояльные нам люди, которые, при этом, преданы Хонг Групп. Я не могу просто взять и сделать так, как мне хочется». Подтекст был понятен, учитывая, что они 2 недели тянут с отчетами, держа совет директоров в неведении. Напряжение среди персонала должно было достигнуть серьезного уровня, да и вариант новой рекламной кампании наверняка устроил не всех, то есть снова придется просматривать все с твоего устройства. Он с извиняющимся видом пожала плечами, и желательно в каком-то тихом месте. «Договор с указанием твоей доли я тоже подготовила». Юрист чуть головой стену не проломил, услышав про условия, но в итоге составил все, как надо. 10% от волового дохода, это и впрямь немало. С другой стороны, учитываться будет только сумма после преодоления целевого показателя, до которого еще нужно добраться. Лаваньен поднялся со своего места в зале. Количество людей, желающих переброситься со звездой несколькими словами или взять автограф, сократилось, и актер, видимо, решил, что ему тоже пора. Теперь, по плану, у них с Суён Хван должен был состояться ужин в ресторане, который операторы отснимут непрерывным кадром, после чего зарубежная знаменитость отправится в гостиницу, а оттуда в аэропорт. Заметившая направление моего взгляда Хонг тоже оглянулась. Я же поставил чашку кофе на край сцены и обратился к ней. Значит, нужно будет встретиться завтра и все обсудить. Уже шагнул вперед, чтобы двинуться в зал, но тут рядом послышался голос Ун. Может быть, сегодня, в том же ресторане, заодно отпразднуем успех. Глянув на нее, покачал головой. Боюсь, для беседы сегодня я слишком устал. К тому же, это еще не конец эпопеи. Говорить о том, что завтра может внезапно активизироваться Джихё, и к этому нужно быть готовым, я не стал. Ни к чему заранее выкладывать все о внутренних делах Чен Групп. К тому же, далеко не факт, что жена председателя на самом деле завтра что-то предпримет. В чем бы ни состояла проблема Банка Шанхая, масштаб у нее был куда более глобальный, чем у локального успеха племянницы. Еще раз глянув на француза, который уже покидал зал, я снова повернулся к Хонг. Организаторы сами тут справятся, от нас еще что-то требуется. Та с прищуром покосилась на Чжи Чен, которая провожала француза, и, усмехнувшись, качнула головой. Можете быть свободны, как морские чайки. Тут есть координатор, он со всем разберется. Я вежливо кивнул и двинулся следом за компанией, которая уже была около выхода. По пути немного задержавшись из-за директора фонда, который перегородил дорогу и принялся кланяться, озвучивая слова благодарности. Журналисты уже давно убрались, взяв комментарии у всех, кто их интересовал. А вот несколько оставшихся гостей с интересом за нами наблюдали. С их точки зрения, толстячок должен был отбивать поклоны Чжи Чен или кому-то еще из ее семьи, но уж точно не безвестному сотруднику, который перед этим выступал в качестве ведущего шоу. Будь глава фонда хотя бы относительно трезв, все именно так и было. Но тот успел влить в себя приличное количество алкоголя, и отделаться от него вышло не сразу. Наконец, добравшись до выхода, я остановился, вдохнув свежий воздух. Потом прошелся взглядом по округе и понял, что спокойного окончания вечера не предвидится. Как минимум, по той причине, что прямо сейчас Чжи Чен замерла напротив своего брата, за чьей спиной стояла целая группа поддержки. Лаваньена она благоразумно отправила в ресторан, не став превращать того в свидетелей неприятной сцены. Тем более, операторы все равно будут снимать непрерывным кадром для последующего монтажа. Отработать там полноценный сценарий невозможно. В конце концов, француз считал, что снимается в обычной хронике для благотворительного фонда, а не участвует в рекламной кампании. Поэтому машина с ним и Суён Хван уже выезжала с парковки. А вот Чжи и Ён Чен вели дискуссию на повышенных тонах. Поймав взгляд одного из двоих охранников, которые стояли снаружи здания и пока оставались на своих местах, я озвучил инструкцию. Если возникнет угроза, вытащите оттуда Чжи Чен. Судя по мимике, он хотел поинтересоваться, что происходит и кем является ее собеседник, так что я сразу ускорился, двинувшись вперед. Окажись охрана в курсе, что оппонент девушки тоже из семьи Чен, и про возможное вмешательство можно будет смело забыть. Когда до стоящей группы оставалось несколько метров, меня заметили. Вперед сразу же вылетел Мён Квак, до того с серьезным лицом стоявший за левым плечом своего шефа. Рванув ко мне с такой скоростью, что я приготовился дать отпор, резко остановился и рявкнул. «Господин, можно я сломаю этому предателю ноги?» Глава 15. Не знаю, какой реакции ожидал Мён Квак, бросаясь мне навстречу, но похоже, он на момент поставил в тупик даже своего шефа, который сейчас смотрел на него с некоторой растерянностью. Я же, остановившись на месте, демонстративно засунул руки в карманы и показательно лениво оглядел начальника отдела креативной разработки. Даже пожелая он на самом деле полезть в драку, офисный работник с наметившимся брюшком угрозы не представлял. Пусть мои собственные кондиции были не на самом хорошем уровне, но, чтобы с ним справиться, серьезной подготовки и не требовалось. Впрочем, сейчас сражение шло совсем в другом измерении, и, плавно погружаясь в состояние фокуса, я сделал свой первый ход. Ты же читал кодекс Чен Групп, Мён, сейчас ты нарушаешь сразу несколько пунктов. Да что там, ты еще и уголовные законы Республики Корея нарушаешь. В тюрьму тебя, может, и не отправит, но вот штраф заплатить придется. На секунду его лицо стало до нельзя удивленным, а потом побагровело от злости. Жить надоело, смеешь угрожать руководству, из ума выжил, мы тебя когда-то приютили, как брошенного под дождем щенка, а ты нам нож в спину. Вздохнув, я улыбнулся. Приютили, не самый лучший эпитет, если речь идет о рабочем контракте. Или я не выполнял свою работу, игнорировал данные поручения, не припомню таких претензий. И ни одного взыскания в моей памяти тоже нет. Так отчего ты угрожаешь сломать мне ноги, Мён? Вот теперь его взгляд немного изменился. Спокойный тон, нужная мимика и небольшое изменение позы сыграли свою роль. Внутри Мён Квака зарождалось беспокойство. Да он пьян, санбыним. Настолько, что не контролирует себя. Я осуждающе цокнул языком. Не выпил ни грамма вина за весь этот вечер. Хотя, лучше бы выпил. Так было бы проще видеть, как твой санбы за какую-то секунду превращается в полное ничтожество. Тот оторопело посмотрел на меня, а я двинулся дальше, обходя его стороной. Остановившись слева от Чжи Чен, оценил компанию за спиной ее брата. Тот, что стоял по правую руку, видимо, был секретарем. Относительно крепкий, с твердым взглядом и, судя по его мимике, не расположенный беседовать, зато готовый выполнять приказы шефа. Еще двое, что держались позади, выглядели обычными увольнями. Из той охраны, которую набирает каждый, достигший определенного социального статуса, держат хотя бы нескольких, таких вот, условных бойцов. Положение в обществе обязывает. Ты должен был проинформировать Чен Маркетинг об этом мероприятии, Мин Джинхо. Вечер сбора средств, на котором присутствуют европейская знаменитость и семьи Чеболей, слишком важная вещь, чтобы об этом молчать. Ты хоть представляешь, какую пользу мы могли из этого извлечь, это предательство? Ён Чен старался сдерживаться, но к концу все же сорвался на крик. Что до выгоды для Чен Маркетинг, я ее прекрасно представлял. Будь у меня больше времени и отсутствуй необходимость маскировать приготовление, тоже бы озаботился продажей рекламных пакетов, получив 200-300 миллионов вон сверху. Впрочем, мы и так неплохо заработали. Как вы сами отметили, это был благотворительный прием, организатором которого выступил профильный фонд. Чен Интертеймент лишь играл роль компании-партнера. Иные фирмы выступили в качестве спонсоров. Не вижу тут никаких возможностей для Чен Маркетинг. Тем более, сейчас я подчиняюсь только Чжи Чен. Девушка довольно хмыкнула, а ее брат уставился на меня, как на сумасшедшего. Тебе хватает наглости так разговаривать со мной? Да ты вообще представляешь, что я могу с тобой сделать? Я утвердительно наклонил голову. Безусловно, отдать Мён Кваку приказ сломать мне ноги. Ён Чен закашлялся, покосившись на своего подчиненного. Как ты смеешь, я из семьи Чен? Считай, что твоя жизнь окончена, ублюдок. Чжи, которая издала нервный смешок после моей фразы про Квака, с присвистом втянула воздух, и рядом зазвучал звонкий женский голос. Я тоже из семьи Чен, братец. Или ты забыл, мы для тебя уже не родня, чужая кровь. Тот на момент смешался, а девушка подалась вперед, впившись в его лицо взглядом. Как смеешь угрожать человеку, который работает на меня? Считаешь, раз ты сын председателя, тебе все позволено? Это твой идиот Квак не разглядел бриллиант у себя под носом. Теперь он со мной, и тебе лучше даже не думать ударить по нему молотком. Потому что в ответ я ударю по твоей тупой голове, братец. И посмотрим, чья рука окажется сильнее. Мён Квак, который до того растерянно стоял на месте, где я его оставил, не зная, как быть дальше, медленно поплелся обратно к Ён Чену. А его шеф перевел взгляд на сестру. Не знаю, почему с тобой еще не разобрались, но будь уверена, совсем скоро тебе станет не до глупых угроз. А этот жалкий предатель никому не нужен. Хочешь забрать себе отброса, который ни на что не годен? Бери, мне не жалко. Все равно вам осталось недолго. Если хочешь стать драконом, для этого мало прыгнуть в пропасть. Нужно еще уметь летать. Фокус работал на полную, и картинка в моей голове сложилась почти сразу. От причины, по которой он примчался сюда в позднее время, до его уровня информированности. Чжи уже набрала воздуха для ответа, но я заговорил первым, опережая девушку. Скажи мне, Ён, почему твоя мать, которая наверняка сказала о нас немало плохих слов, ничего в итоге не сделала? Или, может быть, ты в курсе, чем сейчас занят твой старший брат? Другие члены семьи, младший сын председателя, которому было всего 27, застыл с открытым ртом, ошеломленный, как моей наглостью, так и попаданием в цель. Я же довольно усмехнулся. Все заняты делом, верно, важным и критически опасным. Только тебя в свой круг они не взяли, даже не удосужились сказать, что такого экстренного случилось и с кем сегодня встречалась Джихё. Почему вдруг в крепости забили тревогу и собрали военный совет, а на башнях появились стрелки? Зачем нам бояться того, с кем не считается его собственная семья? Парень лязгнул зубами, закрыв рот. Пару секунд молча пялился на меня расширенными от изумления глазами. Наконец заговорил. «Как ты? Откуда? С чего ты взял? Что знаешь, о чем говоришь? Кто ты? Дракон, тебя сожри! Такой!» Покосившаяся на меня Чжи тихо хмыкнула, а я пожал плечами. «Мин Джинхо, младший специалист отдела креативной разработки Чен Маркетинг. Но, боюсь, это ненадолго. Сразу после окончания рекламной кампании для Чен Entertainment я подам заявление об увольнении». Мён Квак, чье лицо отражало колоссальную глубину внутреннего шока, что-то неразборчиво буркнул. А вот его босса обуревала такая гамма эмоций, что определить точное настроение было практически невозможно. В руки он себя взял только секунд через пять, к тому моменту даже секретарь стал посматривать на шефа с некоторой тревогой. «Я знаю, кто ты такой и как попал в наш отдел, но мы проверим всю твою подноготную. И когда выясним, кто именно тебя к нам внедрил, то...» В его голове речь, видимо, выглядела грозно и пафосно, но вот нужного окончания он придумать не смог. Банальная угроза сломать ноги прозвучала бы глупо, а чего-то еще, помимо классических вариантов, его мозг, похоже, сейчас не подбрасывал. Воспользовавшись паузой, я заговорил сам. 8 лет, ты думаешь, кто-то стал бы внедрять шпионов в Чен Маркетинг, чтобы тот просидел столько времени на месте младшего специалиста? Даже в самых низкопробных шпионских фильмах не бывает таких поворотов. Все куда проще, твой любимый Мён Квак не способен рассмотреть талант. Он продвигает лишь тех, кто не может угрожать его положению. Потому что, если появится некто более сообразительный и продуктивный, то бедолагу Квака уволит. А он уже давно привык получать крупные бонусы за работу, которую выполняют другие. Вот на это глава Чен Маркетинг среагировал, косой взгляд, который он бросил в сторону подчиненного, был полон сомнения. Я же изменил позу и продолжил. Что до ситуации вокруг Чен Групп, задай вопрос своей матери. Пусть расскажет, что происходит. Но что-то подсказывает, раз она ничего не сказала сейчас, станет молчать и потом. Или выложит тебе крохотную часть правды. Знаешь, на что это похоже? Парень злобно скрипнул зубами. Сейчас он был сбит с толку и обескуражен. Когда едешь, чтобы проучить взорвавшегося сотрудника и заставить его валяться в ногах, вымаливая прощение, а заодно продемонстрировать свое превосходство другому родственнику, то ожидаешь совсем не такого поворота событий. Особенно, если этот самый работник раньше был лишь безликой серой тенью. Поэтому сейчас он молчал и злился, не зная, что сказать и как себя вести. Я же продолжил, давя на его разум тембром голоса. Похоже, что после следующего собрания акционеров, тебе ничего не светит, Йон. Те, кого пригласила к себе Джихё, озолотятся. А вот ты останешься все там же, выполнять рекламные контракты и получать объедки. Поэтому предлагаю тебе хорошенько подумать насчет того, где твой настоящий противник. Его секретарь задумчиво прищурился, рассматривая меня. Он тоже никак не мог взять в толк, что за изменения произошли с обычным линейным сотрудником, но не злился и не скрипел зубами. Вместо этого пытался рационально оценить ситуацию. Единственный адекватный из этой троицы, пару болванчиков за их спинами я, в качестве участников беседы, не рассматривал. Они стояли неподвижными соляными столбами, пялись в пространство перед собой и ожидая приказов. Наконец Йон Чен ожил, нервно дернув головой, посмотрел на меня. «Ты забылся, Джинхо, перешел черту, напал на короля, а за это в Чосане положено только одно – казнь. Радуйся жизни и пей саджу, пока еще можешь смотреть на солнце». Развернувшись, зашагал обратно к машинам, которые они оставили перед зданием. Рядом же оживилась Чжи Чен. «Лучше сам выпей саджу, тупоголовый кретин, и помни, что в случае чего, я тебе зубами глотку выгрызу, порву на куски и сброшу в вулкан. Никто не спасет тебя от моего гнева». Ее брат на эмоциональные крики не отреагировал, проняло его, видимо и правда крепко. Я же чуть расслабился, выходя из фокуса. Зерно сомнения я в нем зародил. Если родственники продолжат держать парня в информационной изоляции, заставить его выступить против них будет не так сложно. Даже в случае, если поделится данными, до конца он им все равно не поверит. Взревели двигатели автомобилей, которые быстро умчались по вечерней улице, а в меня уперся гневный взгляд Чжи. Что это такое было? Ты совсем с ума сошел? Угрожать кому-то из семьи Чен? Хочешь крабов на дне моря кормить? 500 миллионов – не те деньги, с которыми можно начинать такую войну. Боковым зрением я заметил фигуру Ун Хонг, которая до того стояла около входа, наблюдая за ситуацией, а теперь направлялась к нам. Оценив расстояние, повернулся к Чжи. Это был первый ход в твоей компании за пост председателя. Детали расскажу позже, когда будем одни. Та, была, взвелась, чтобы обрушить на меня новую порцию слов, но тоже заметила подходящую подругу и, запнувшись, шумно выдохнула. Ащ, почему сразу не предупредил? Ответ был очевиден, но озвучить я его не успел. Хотя она и сама прекрасно понимала, что сказать ей я ничего не мог. Вырвавшаяся фраза была исключительно спонтанной эмоциональной реакцией. Хонг остановилась в метре от нас, глянула на улицу, по которой уехали машины Йончина. Все в порядке? Зачем он сюда приезжал? Чжи нервно усмехнулась и неожиданно ткнула мне в плечо кулаком. Сломать бушующему киту ноги. Но внезапно обнаружил, что у него есть только плавники и поехал обратно. Придумывать новую гениальную стратегию. Ее подруга фыркнула, а через мгновение девушки разразились смехом, сбрасывая накопившееся напряжение. Когда женский хохот утих, Хонг повторила свое предложение. «Давайте заскочим куда-нибудь и отметим», поймав мой взгляд, сразу же уточнила. «Без всяких разговоров о работе. Я вижу твой усталый взгляд. Обещаю, не прозвучит ни одного слова». Достав телефон, который за время беседы пару раз вибрировал, я обнаружил сообщение от сопровождающего Лаваньена сотрудника-спонсора. Тот информировал, что все в полном порядке и француз ужинает вместе с Суйон. Даже фото прислал в качестве подтверждения. И, судя по оператору на заднем фоне, съемки тоже были в полном разгаре. Чжи, заглянув в мой телефон, неожиданно поддержала идею Сонг. Им осталось ведь только кадры из ресторана доснять и все. Потом водитель отвезет Суйон домой, а группа сопровождения доставит актера до аэропорта. Гостиница оплачена заранее, ему из нее только вещи забрать. Я хотел напомнить о правилах хорошего тона, но девушка сразу добавила. Он напился так, что завтра даже не вспомнит, кто именно его провожал. К тому же это француз. Поставь перед ним 5 корейцев и спроси, кто из них его вчера возил, он и показать не сможет. Усталость сейчас и правда чувствовалась, а задачу можно было считать практически завершенной. У Суйон были четкие инструкции, равно как и у сопровождающего актера-помощника. Операторы, тем более, должны были справиться самостоятельно. Хорошо, но сначала получим свою долю от директора фонда. Обе девушки посмотрели на меня с таким искренним недоумением, что я удивился. Как минимум, самые крупные платежи ему перевели на счет сразу же, большинство мелких тоже. А судя по его реакции, первое, о чем он подумает утром, это как бы обвести нас вокруг пальца и ничего не платить. Чжи пренебрежительно фыркнула. И как он это сделает? Пойдет против Чен Групп? Я выразительно посмотрел в направлении улицы, по которой уехали машины ее брата. Снова глянул на девушку. Против одного конкретного члена семьи Чен. И хочу тебе напомнить, на банковском счете фонда сейчас около 1 миллиард вон, а расходы на судебные тяжбы его уставом предусмотрены. Та недовольно поджала губы, но все же признала мою правоту. Ладно, идем и заберем у него наши деньги, а потом выберем приличный ресторан. Если смотреть объективно, то попытка оспорить договор с Chen Entertainment в судебном порядке перспектив не имела. Составлен он был в полном соответствии с законом, а соглашение о неразглашении позволило бы нам еще и забрать почти все деньги, которые должны были остаться у фонда. Директор должен был это отлично понимать, но я хорошо разглядел безудержную жадность в его глазах, и был уверен, завтра его точно посетят мысли о том, что делиться ни с кем не стоит. А если после этого попадется желающий заработать адвокат, которому окажется плевать на репутационные издержки, то глава фонда мог на самом деле обратиться в суд. Конечно, по итогу он потерял бы абсолютно все деньги, но от репутации Chen Entertainment не осталось бы даже воспоминания. Агентство выставили бы хищником, который пытался нажиться на благотворительной организации, а потом еще и разорил ее по итогу судебного процесса. После такого проще сразу закрыться, чем продолжать работу дальше. Оставшиеся гости уже разошлись. Пара последних остались, наблюдая за сценой между членами семьи Чен, но уехали, как только она закончилась. А вот директор фонда все еще был здесь, заставил своих волонтеров сдвинуть несколько столов вместе и пытался организовать что-то, вроде праздника, в арендованном зале и за чужой счет. Увидев нас, вновь рассыпался в благодарностях, заметно помрачнев, когда мы совместными усилиями отвели его в сторону и напомнили про договоренность. Хотя, в данном случае, эйфория и алкоголь в крови сыграли на руку. Авторизовавшись в банковском приложении, он дождался, пока Чжи перешлет ему номер счета, после чего сразу отправил платеж. 502 миллиона вон. Достаточная сумма, чтобы долгое время самостоятельно держаться на плаву, даже если предположить, что заработать в ближайшие месяцы больше ничего не получится. Пока он разбирался с нами, сотрудники вежливо объяснили волонтерам, что время аренды зала подходит к концу, и те свернули свой импровизированный праздник. Правда, закуски и алкоголь им позволили забрать с собой, так что директор призвал всех ехать в офис и принялся вызывать такси. А мы, наконец, выбрались на улицу. Девушки, открыв на телефоне приложение с картами, принялась выбирать ресторан, а я просто стоял рядом, давая мозгу расслабиться. Пожалуй, долго я с ними в заведении не пробуду. Максимум час, а потом нужно будет ехать отдыхать. Чжи переведет мой процент на личный счет, так что можно будет снять любой отель поблизости. А завтра озаботиться поиском новой квартиры. Платеж она отправила, как только мы прибыли в ресторан. Чуть больше 50 миллионов вон. Достаточная сумма, чтобы не задумываться о том, чем платить за аренду, такси или еду. Да и за одежду тоже. Теперь я сам мог позволить себе костюм от Канали. Вычесть его стоимость из этого платежа Чен напрочь отказалась, заявив, что он был оплачен в счет аванса за рекламную кампанию, а эти деньги к ней никакого отношения не имеют. Когда пара улыбчивых официанток принесли нам первые блюда, телефон директора агентства засигналил мелодией. Глянув на экран, та непонимающе нахмурилась, а когда приняла звонок и услышала первые фразы говорящего, вовсе закаменела. «Он дышит, уверенно». Мы с Сун Хонг обменялись взглядами, а Чжи озвучила новую реплику. «Кто-то это слышал. Ты уже кому-то звонила?» В полицию версии в голове начали выстраиваться сразу же, и были они настолько безрадостными, что мне очень хотелось в этот раз ошибиться. «Я поняла. Оставайся на месте, никуда не выходи и больше никому не звони. Мы скоро будем». Выслушала ответ и, сбросив звонок, положила телефон на стол, мрачно покосилась на принесенные свиные ребрышки, которые заказывала для себя, подняла взгляд на нас, вздохнула. «Ужин придется перенести». Глава 16. Чжи Чен наглянулась, проверяя, что рядом нет официанток. Потом посмотрела на меня. Звонила Су Йон. Она сейчас в номере француза, а тот с разбитой головой на полу. Вроде бы, пока живой. Одна из приоритетных версий, что до того крутились в голове, только что получила подтверждение. Хотя, лучше бы ей позвонила какая-то старая приятельница, рассказать о том, что зарезала соседа. А Су Йон Хван оказалась бы дома, там, где она и должна была находиться, согласно озвученной ей инструкции. Хонг собиралась что-то уточнить, но я уже поднялся со своего места, махнув рукой появившейся в зале официантке. Потом глянул на девушек. «Расплачиваемся и едем. Нужно оценить все на месте. На то, чтобы извиниться и оплатить заказ, у нас ушло не больше минуты». А спустя еще 20 секунд я сидел на переднем сиденье Генезиса Чжи, который мчался по вечерней улице. «Ащ, надо же быть такой донной слизью. Известный актер, а повел себя, как демон. Пригласил ее в номер, стал деньги предлагать, под юбку лезть. Ублюдок». Я повернул голову к девушке. Какие-то детали она озвучила. Чжи гневно цокнула языком. «Какие там детали?» Он решил, что раз она согласилась завернуть к нему в гостиницу, значит, Кисен и попробовал заплатить. Она сначала не поняла, о чем вообще речь, переводчика же рядом не было. А когда тот всучил ей в руки деньги и попробовал перейти к действию, швырнула ублюдка в сторону. Чуть помолчав, закончила мысль. Тот ударился головой о тумбочку. Лежит на полу, в крови и без сознания, но дышит. Су Йон в панике. Хорошо, что сама сдаваться полиции не побежала. Я выдохнул, просчитывая версии и снова погружая мозг в фокус. Стоило признать, просчет был, по большей части, моим. Не следовало переоценивать дисциплинированность молодой девушки, которая провела вечер в роскоши, при этом выпив алкоголя. Могу поспорить, Лаваньен предложил ей проводить его, а потом от чего-то решил воспользоваться моментом. Чего я не понимал, так это столь внезапного поворота событий. Пожелая он провести время в таком формате, мог бы обратиться к сопровождающему, или хотя бы осторожно уточнить статус своей спутницы на этом вечере. Ему что, в Пекине на каждый ужин новых эскортниц приглашают? Только один удар головой, больше она ничего не делала. Чжи покосилась на меня, вроде бы, нет. Повезло, что Хван в интернате танцуда занималась, поэтому исправилась. Разблокировав телефон, который держал в руках, я набрал номер модели. Услышав в трубке подрагивающий голос, который озвучил приветствие, начал говорить: «Ты до сих пор одна?» В номер никто не пытался зайти, девушка отчетливо шмыгнула носом. «Нет, господин, я тут одна, вернее, с Жераром». На мгновение замолчав, продолжила: «Меня арестуют?» «Да, он просто вдруг начал что-то увлеченно говорить и деньги мне совать. Я машинально и взяла, а когда решила их на кровать положить, чтобы в руках не держать, то этот француз сразу пальцы под платье запустил. Ну я и опрокинула его на пол». Телефон находился в режиме громкой связи, и слышавшая все Чжи выругалась. «Я же принялся отвечать. Для тебя последствий точно не будет. Если кого и арестуют, то самого Лаваньена. А пока тебе стоит дождаться нас. До отеля не так далеко, мы скоро будем. На самом деле, если актер сейчас умрет, то обстоятельства для девушки сложатся не лучшим образом. Камер в номере нет. Внутри находились два человека, оба из которых зашли добровольно, а ее рассказу будет остро не хватать вещественных доказательств. Для нас же это окажется скандалом, который перечеркнет всю подготовку к рекламной кампании, да и, в целом, сильно ударит по агентству. Модель Chen Entertainment убила европейскую звезду в номере отеля, так себе презентация для новичка на рынке. Потенциальные исполнители и модели решат, что мы занимаемся организацией эскорт-услуг, а контрагенты не захотят связываться с теми, чья подопечная оказалась замешана в убийстве. Связь с Суён я держал вплоть до момента, когда мы приехали к отелю. Здесь пришлось отключиться, не хотелось вызывать лишних вопросов у сопровождающего, который до сих пор ждал француза в холле. До рейса оставался всего час, и бедняга не находил себе места, маяча перед гостиничными лифтами с телефоном в руках. То ли раздумывал над тем, чтобы побеспокоить актера, то ли уже пробовал ему звонить и теперь размышлял, не стоит ли подняться наверх. Завидев нас, сразу же бросился навстречу. «Господин Лаваньен может опоздать на рейс. Вы не знаете, почему он задерживается. Что-то случилось». Глянув на него, я озвучил заранее заготовленную фразу. «Хочет кое-что нам предложить. Попросил нас приехать. Сказал, что это срочно. Какая-то новая идея о сотрудничестве. Надеюсь, много времени это не займет. В крайнем случае, придется перенести рейс. Я сообщу, как только станет понятно». Тот кивнул, явно успокоенный тем, что ответственность отныне лежит на ком-то еще. Слева пискнули открывающиеся двери лифта, и через несколько секунд мы уже поднимались наверх, а спустя еще 20, стояли перед дверью люкса. На осторожный стук никто не отреагировал, так что пришлось еще раз позвонить Суён. После этого щелкнул замок, и в приоткрывшейся двери показалось перепуганное лицо девушки. Сразу же отступив назад, обвела нас взглядом. «Что теперь будет? Он так и не пришел в себя. Вдруг я ему что-то повредила? Это же известный актер. А я ему черепа тумбочку проломила». Первой отреагировала Чжи Чен. «Ты ни в чем не виновата, и с тобой ничего не случится. Поняла? Я Чжи Чен, и я на твоей стороне». Суён Хван потрясенно замолкла, смотря на нее, а я закрыл дверь и двинулся вглубь номера. Жерар Лаваньен обнаружился в своей спальне. Все, как и описывала модель, француз недвижно распластался на полу, а около головы была небольшая лужица крови. Проверив оказавшийся ровным пульс, я пропустил внутрь обеих спутниц, а сам вышел в гостиную, сразу направившись к двери второй спальни люкса, той самой, где должен был размещаться китаец, но не его самого, ни вещей там не было. Похоже, Вэньмин счел миссию в Сеуле завершенной и вернулся назад раньше своего спутника, либо по какой-то причине сменил гостиницу. Сейчас это было не так важно. Вероятность того, что китаец каким-то образом замешан в произошедшем, невелика. Вернувшись, я обнаружил Чжи Чен и Ун Хонг стоящими около потерявшего сознание актера и задумчиво его рассматривающими. Вынести через холл не получится, там везде камеры. Нужен другой вариант. Холодным голосом отчеканила директор агентства. Спустим на веревках с балкона, там внизу как раз парковка, покосилась в сторону выхода на террасу Унхонг. Чжи согласно кивнула и покрутила в руках дамскую сумочку. Только надо незаметно пронести сюда веревку, а потом в багажник и к реке Хан. Ящик, немного цемента и тухлое мясо уйдет на дно, где ему и место. Хонг, одернув платье, с сомнением цокнула языком. У меня отец знакомый держит свиноферму в 20 километрах от Сеула. Это будет надежнее. Чен повернула голову, с удивлением глянув на нее, и рекламщик Хонг Групп, слегка смутившись, пожала плечами. Что? Раньше я так не делала, но в каком-то фильме видела. Свиньи все подчистую должны сожрать. Су Йон отошла в угол, переводя взгляд с одной на другую, а я слегка постучал по дверному косяку, привлекая к себе внимание. Несколько вопросов к начинающим мафиози. Как вы потом собрались объяснить его отсутствие в номере? На камерах он сюда только заходит, но не выходит. Чем уберете кровь с ковра и всех поверхностей? Капли могли разлететься куда угодно, так что потребуется полная обработка всей комнаты. Что станете делать с видео, на котором мы все сюда вваливаемся? Со свидетелями как поступите? Весь персонал отеля свиньям скормите? Где и чем будете отмывать машину? В конце концов, с чего вы взяли, что одна из вас сможет хладнокровно добить человека? Взгляды повернувшихся девушек постепенно становились все более растерянными, а когда я закончил, Чжи возмущенно заявила: «Если у тебя есть гениальные предложения, не стесняйся и выкладывай, только не говори, что планируешь его просто отпустить». Унхонг согласно кивнула. «Как минимум, его надо между ног чем-то приложить, так, чтобы он до смерти о женщинах вспомнить не мог». Мозг, пусть и с некоторым трудом, но вошел в состояние фокуса, и я двинулся к постели, на которой заметил телефон. И раз свой Су Йон держала в руках, значит, этот принадлежал французу. На лицо актера аппарат не отреагировал, зато сработала разблокировка при помощи пальца, модель располагала обеими опциями. В звонках ничего интересного не было, последний принятый вызов принадлежал контакту, подписанному Жак, и разговор с ним состоялся больше 3 часов назад. Потом имелись лишь отметки о 2 пропущенных звонках от представленного к актеру помощника.